Глава 13. Очередная горсть проблем. Ночью меня вытащил к себе дед, уставший, раздраженный, с нахмуренными кустистыми бровями. Он открыл было рот, собираясь, видимо, научить меня жизни, но потом внимательно вгляделся в свою непутевую внучку и саркастически поинтересовался. «Кто и как долго на тебе ездил?» «Смешно. От усталости даже во сне не держали ноги. Бесцеремонно сев на кровать, я рассказала родственнику обо всех событиях этого жуткого дня». «Будущая герцогиня гоняет гусей. Да уж, очень оригинально. Магдалена, вот скажи, там свидетелей очень много было. Я ж со стыда сгорю, если мою ненаглядную внученьку кто-нибудь из старых знакомых узнает в этом амплуа». «Деда», — поморщилась я, — «ну хватит, а?» «Что хватит? Тебя зачем в академию отправили? Чтобы ты научилась магией пользоваться или по грязи, как свинья, лазила? Я бы на месте Цирина не стал с тебя грязь чищать. Отправил бы в таком позорном виде через все село. Кстати, как поживает моя не менее ненаглядная дочурка?» «Ну вот, началось. Деда, а что мне было делать? Элли явно страдала. Она меня, между прочим, вырастила и выненчила, пока вы все, включая матушку, делами своими занимались. И что мне нужно было отплатить ей за это, помешав выйти замуж?» «Сколько пафоса! Магдалена, ты ведь прекрасно понимаешь, что он ей не пара. Между прочим, до твоей матери эта информация уже дошла. Представляешь, что было?» «Стихийное бедствие по имени Ириада. Пожала я плечами. Только не пойму, зачем ей переживать? Тетя в замок мужа не привела, оформила брак по всем законам. В чем проблема?» «В репутации семьи!» — прошипел раздраженно дед. «Ты хоть задумалась, что теперь о нас всех будут говорить?» «Да кому какое дело, кто и что будет говорить? Или мама переживает, что семейка моего женишка решит расторгнуть помолвку? Так я буду только рада». «Уже расторгли». «Слава богам!» «Магдалена, не поясничай!» «Деда, ну вот чего ты завелся? Ты же знаешь, как я всегда относилась к Уле. Зачем мне этот брак?» Скоротей склонил голову на бок, окинул меня внимательным взглядом и медовым голосом поинтересовался. «Ты хочешь остаться старой девой с пятном на репутации?» Я с изумлением вытаращилась на родственника. «Деда, что и где стряслось? С каких пор ты стал задумываться о моей репутации? Когда тебя волновал мой социальный статус? И почему именно я? Элеоноре ты позволял спокойно заниматься тем, что ее интересовало, не заморачиваясь статусами». «Магдалена, выбирай слова. Что за вульгаризмы?» «Деда, не съезжай с темы, пожалуйста. Что могло случиться, из-за чего ты в корне поменял свои взгляды?» «Что происходит? Мой ли это дед? Сильный маг, не пасовавший перед трудностями? Скоротей Ант Фарианен отводит глаза, стараясь не смотреть на собственную горячо любимую внучку. Что и где я могла упустить?» «Я думаю, тебе пора. Мы все обсудим потом. С Элеонорой я еще побеседую». И меня выкинуло из сна. Чудно. Просто шикарно. И что это было? Даниил. Кто-то упорно пытался прорваться в лес. После веселых летних событий я учел свои ошибки и по всему периметру поставил охранки. На обычных людей и нелюдей, привычные в этой местности, мои капканы не реагировали, а вот на незнакомцев пищали противно и громко. И вот теперь сработало три из них. Некая сущность хотела скрыться в моем доме, залечь здесь на дно, чтобы не быть обнаруженной. И я был уверен, что ничего хорошего от этого существа ожидать нельзя. На дворе было раннее морозное утро. Будить ведьму не хотелось, но, похоже, другого выбора у меня сейчас нет. Один я с этим нечто не справлюсь. Сказал бы мне кто, что я буду рад появившейся при полуобороте необычной способности без проблем общаться по мыслесвязи. Рассмеялся бы в лицо. Ну вот видишь, как жизнь-то распорядилась. И такая способность пригодилась. «Лена, ты не спишь?» Ответ пришел почти мгновенно. «Таня, что случилось?» «Умная девочка знает, что просто так я ее вызывать не стану. В лес кто-то ломится. У меня охранки сработали». «На что они у тебя настроены?» «Не знаю, но никто из существ с дурными помыслами сюда проникнуть не сможет. «Ясно. Ты у себя?» «Да». Портал открылся, и в мою комнату буквально ввалилась ведьма. Одетая в нечто среднее между домашней фланелевой пижамой и костюмом для конных прогулок. Выглядела она не очень, усталая, осунувшаяся, с кругами под глазами. «Только ты меня не спрашивай, чем я занималась!» Взмолилась она и сразу же сосредоточенно замолчала. Да, видать, достали ее сильно этим вопросом. «Магдалена, я так надеялась поспать!» Так хотела поваляться в кровати хотя бы до полудня и, наконец-то, почувствовать себя отдохнувшей. Но судьба, как обычно, решила развлечься по полной за мой счет. Едва я очутилась у себя в комнате, как по мысли связи прорвался леший. «Лена, ты не спишь?» Чтобы Даня объявился сам, уже зная, что ничего хорошего меня не ожидает, я ответила, подскакивая к шкафу и лихорадочно роясь в нем в поисках одежды. «Даня, что случилось?» Ну, он и обрадовал. «В лес кто-то ломится. У меня охранки сработали». Натягивая штаны, уточнила. «На что они у тебя настроены?» Ответ, естественно, не вдохновил. «Не знаю. Но никто из существ с дурными помыслами сюда проникнуть не сможет». «А вот и нечто вроде кофты». «Ясно. Ты у себя?» «Да». «Отлично». Открыла портал, попала уже в знакомую комнату с уже знакомым резным столиком из красного дерева. «Только ты меня не спрашивай, чем я занималась». Попросила, понимая, что одета я как минимум странно, и стала настраиваться. «Мило, очень мило. А не наш ли это давний знакомец, убивший взглядом мать купца? Чего он настолько сильно испугался, если пытается скрыться в лесу? И, видимо, знает о волшебных свойствах лесов на Руси. Да, нужно вызывать Цирина. Профессор, у нас большая проблема». Вздох. Тяжелый, мучительный, как у умирающего. «Что еще, кроме тебя, может быть проблемой?» «Ну, спасибо. Приласкал отец родной. Они что, все сговорились сегодня? Например, тот тип, что серую гниль направо и налево вешает». «Ты хочешь сказать, что это был не единичный случай?» «Буквально рычит, как будто я в этом виновата. Профессор, он сейчас пробьет охранки и затеряется в лесу». Молчание, потом... «Ты у Дани?» «Да, в той самой комнате. Выйдя из портала, ректор, в отличие от меня, одетый вполне цивильно. В мужской костюм для верховой езды. Ну вот когда он успел переодеться?» Коротко кивнул лешему, окинул мою одежду ироническим взглядом и в свою очередь настроился. Потом покачал головой, прошептал несколько слов, и откуда-то вдруг донесся жуткий, просто нечеловеческий вой. Мы с Даней, не сговариваясь, вздрогнули. «Это что было?» Угрюмо поинтересовался, уже готовый ко всему леший. «Ничего особенного». Довольно потер руки профессор. «Простая проверка на истинные чувства и эмоции. Чем меньше гадостей в сущности, тем слабее крик». «То есть это нечто? Вестник Морока?» «Что-то вроде, хотя я сомневаюсь, что оно знает о Мороке». «Другая раса?» «Да, думаю, что Лерней». «И что теперь делать?» «Хороший вопрос. Узнать бы еще, что ему надо». Голову вдруг сжало, будто в жутких тисках. «Ой, что же мне так плохо?» «Верни мою жену, ведьма!» «Что?» С огромным трудом, сходя с ума от жуткой, просто непереносимой мигрени, спросила. «Кого?» «Жену! Ты заперла ее! Верни Хельгиру!» «Лена, что с тобой?» «Магдалена, прекрати нас пугать!» Боль отступила резко и неожиданно, а я оказалась на диване, напротив Цирин и Даня, жутко взволнованные. «Что случилось?» «А это мы тебя хотим спросить!» Покачал головой профессор. «Ты вдруг побелела и упала в обморок!» «Я? В обморок? Я знаю, что ему надо! Он ищет жену!» «И где мы ее найдем?» Скептически поинтересовался ректор. «Ее не надо искать. Это Хельгира». «Та самая, что изворотливая?» «Да, профессор». «Тогда открывай портал в свой замок. Пообщаемся с этим странным призраком». «Хельгира, я тебя сейчас распылять буду!» С этим криком я выскочила из портала, злая, невыспавшаяся, несправедливо обвиненная. И кем? Каким-то уродом. Мужчины шагнули следом молча. «Видящая?» Призрак мгновенно соткался из воздуха. Чем я провинилась перед тобой? Не ты, твой ненаглядный супруг. У меня нет. Начал было призрак, запнулся, удивленно спросил. Иранис здесь? Он жив? Понятия не имею, кто это был. Мне он не представился. Но да, жив и деятелен. Ломает мне голову и наводит серую гниль на ничем не виноватых людей. Он посмел угрожать тебе. У Хельгиры угрожающе сузились глаза. Он меня чуть не убил мигренью. Рефлекторно я поднесла руку к виску, как бы желая защитить его. Он больше не тронет тебя, видящая. Призрак, видимо, был так разъярен, что даже сбился на шипение в конце. Пообещав это, Хельгира пропала. «Куда это она?» — удивленно спросил Леший. «Думаю, с этим самым Эйранисом разбираться», — хмыкнул Цирин. «И я ему заранее не завидую. Магдалена, давай возвращаться по домам. Я еще поспать хочу хоть немного». «А уж как я поспать хочу!» Максимилиан Цирин. Неужели этот сумасшедший день наконец-то закончился? Сначала Альт и Агата, потом Магдалена со своим сумасшедшим домашним призраком и его жутким муженьком. Да еще и Скар обещал появиться утром. Этому-то что не имется. Последний раз, когда он у меня был лично, я удостоился чести заполучить его драгоценную внучку в свою академию. До сих пор не уверен, что рад этому. Утро пришло чересчур рано. Мне казалось, что заснул я только что, а уже в углу скреблась домовушка, появляющаяся у меня каждый день в 7:30. «Алиса, приготовь мне Вайсу», — попросил я, не открывая глаз. Мне срочно нужно было восстановить силы. «Одну минуту, профессор», — послышался тихий голосок. Волшебный во всех смыслах напиток действительно был готов уже через минуту. И маленькая бородатая женщина аккуратно опустила поднос с Вайсом и горьким шоколадом на постель передо мной. Пил я медленно, стараясь почувствовать вкус. Увы, из-за жуткой утомляемости я смог лишь поправить свой энергетический баланс, а вот сам напиток обычной радости не принес. В 8 я был уже в своем кабинете. Сидя за столом, пытался сосредоточиться на очередном списке нарушений. «Трудишься, Яки пчелка!» Услышал я насмешливый голос приятеля, вышедшего из портала. «И тебе утро, хоть и недоброе». Не поднимая голову от бумаг, ответил я. «Что у тебя произошло? Артон хочет всю информацию о новой влюбленности своего отпрыска». «Быстро сработали. Скар, дай мне пару минут. Я, наконец, одолею последние 2 страницы и отвечу на все твои вопросы». Приятель послушно замолчал. Я еще некоторое время тупо смотрел на документ, понял, что все равно ничего в голове не уложится, и со вздохом отложил бумагу. «Выглядишь отвратительно свежим и отдохнувшим», — взглянув на Скара, буркнул я, с неудовольствием замечая и хороший цвет лица, естественный в отличие от моего, и блеск в глазах, и черный с иголочки костюм. «Нет, моя одежда тоже выглядела великолепно. Алиса свое дело знает, но вот остальное...» Приятель хмыкнул. «Ты вообще спал этой ночью?» — поинтересовался он. «Не знаю», — признался я честно. «Твоя любимая внучка умеет находить неприятности повсюду». «И что она опять натворила?» В синих глазах Скара появилось любопытство. Вздохнув, я кратко пересказал события минувшей ночи. «Да уж, любите вы развлекаться». «Слушай, Макс, как бы ее немного на привязи подержать?» «Кого?» — не понял я. «Да Магдалену». «Так, Скар, чего я не знаю?» Приятель опустил глаза. «Есть у меня один нехороший слушок. Я и верить не хочу, но и Магдалену предупредить не могу». «Рассказывай. Потом поговорим о возлюбленной Арса». «Нечего особо рассказывать. Я недавно у Пифии был со своим семейным делом». Примечание. Пифия. Предсказательница, владеющая магией. Конец примечания. Лично мне она ничего конкретно не сказала, а вот насчет Магдалены выдала нечто непонятное. Я даже записал, чтобы не забыть. Сама она комментировать отказывается. Пифия отказывается комментировать? Что ж там за стишок-то был? Скар поморщился. Да странное что-то. Вот, смотри, на стол лег сложенный в 4 лист. Привычно начертив знак отрицания, я прочел непонятное стихотворение. «В окно смотрит вечность». И белым крылом сметает часы и минуты. Святая беспечность за древним столом на ленточке режет валюту. Любовь и судьба вновь играют в крикет, смеясь над людскими мечтами. Надежда слаба, а чудес уже нет, заставлен алтарь их крестами. Не верь, не проси, не пытайся понять. Вокруг миражей фантомы и нимбом мессий не дано воссиять в эпохе больших переломов. Чушь какая-то, Скар, это похоже на бред сумасшедшего. Может быть, только вот любимая игра Ульриха, когда он отвлекается от своих поисков, как раз крикет. А у ее отца, Найтеса Антонайского, на гербе как раз кресты. И что, у меня тоже есть кресты, а некоторые мои ученики всерьез увлекаются крикетом. Не разводи панику, Скар. Приятель помолчал и потом неохотно выдавил из себя. Мне еще до похода к Пифии сон приснился. Магдалена лежит на алтаре, а над ней кто-то склонился с ножом и крестом в руках. Я нахмурился. А вот это уже серьезно. Я понял тебя. Переговорю с твоей внучкой. Что-то Мартон хотел узнать. Многое. Скар как-то мгновенно успокоился, услышав мое обещание. Кто она? Откуда появилась? Как вообще получилось, что ей удалось пробиться через магическую защиту? И самое главное, куда ты ее спрятал? Да уж, ладно, по порядку, с конца. Она сейчас в России готовится к финальному состязанию и дописывает диплом. Пока все не закончится, я к ней никого не подпущу. Кто откуда, как пробилась? Скар, она цирх. И не надо смотреть на меня, как на психа. В существование Лернеев ты почему-то поверил сразу же. Рассказывай, что? Все, что я еще не знаю насчет своей внучки. Что ты так смотришь? Думаешь, я не понимаю, что без ее способности влипать в неприятности вы и Лернеев не нашли бы? Теперь давай остальное.